Мы все сбились в кучку посреди дневной комнаты, смущенно топтались друг возле друга, говорили какую-то ерунду, не знали, что делать дальше, никогда в таком положении не были. И эта смущенная, взволнованная, суматошная болтовня и смех, и топтание продолжались бы неизвестно сколько. Но тут во входной двери звучно щелкнул замок, и все вздрогнули, словно сработала электрическая сигнализация. «Господи, боже мой!» — сказал мистер Тёркл и хлопнул себя по лысой макушке. «Это дежурная! Вышибут меня под черный зад коленкой!» Мы убежали в уборную, выключили свет и замерли в темноте, слушая дыхание друг друга. Потом услышали, что дежурная бродит по отделению и громким тревожным шепотом зовет мистера Тёркла. Она боялась повысить голос, но в нем слышался испуг. «Мистер Тёркл! Мистер Тёркл!» «Куда он к черту делся?» — шепнул МакМёрфи. «Почему не отвечает?» «Не волнуйся», — ответил Сканлон. «В сортир она не заглянет». «Но почему не отвечает? Задвинулся, что ли?» «О чем ты говоришь? Задвинулся с такого маленького косячка?» Голос мистера Тёркла раздавался где-то рядом, в темной уборной. «Тёркл, а ты-то что тут делаешь?» МакМёрфи старался говорить строго, а сам с трудом сдерживал смех. «Иди узнай, чего ей надо. Что она подумает, если не найдет тебя?» «Конец нам», — сказал Хардинг и сел. «Аллах, будь милостив». Тёркл открыл дверь, выскользнул наружу и встретил дежурную в коридоре. Она хотела выяснить, почему везде горит свет, для какой цели включены все лампы в отделении. Тёркл сказал, что не все включены, что в спальне не горят и в уборной тоже. Она сказала, что это не оправдание для иллюминации в остальных местах, по какой причине ее устроили. Тёркл не мог придумать ответ, и в наступившем молчании я услышал, как рядом со мной в темноте передают из рук в руки бутылку. А там, в коридоре, она повторила вопрос, и Тёркл сказал, что он, ну, убирался, наводил порядок. Тогда она поинтересовалась, почему именно в уборной темно, хотя как раз там ему положено убирать по штату. Мы ждали, что он ответит, а бутылка опять пошла по рукам. Дошла до меня, и я выпил. У меня была сильная потребность. Даже отсюда было слышно, как Тёркл глотает слюну в коридоре, мекает, бекает и не может придумать ответ. «Совсем вырубился», — прошипел МакМёрфи. «Кто-то должен выйти помочь».